Как узнают люди про такое? Почему так быстро все узнается, когда речь идет о потаенном в жизни человека? Любопытство? Недоброе любопытство. Леонид стоял у ограды аэродрома, у калитки, дальше которой встречающим хода не было. Можно было, конечно, пробраться и дальше, но Леонид вовсе не спешил лицом к лицу встретиться с Денисовым. Леонид наперед знал, о чем тот его спросит, позабыв даже поздороваться. «Как с новым сценарием?» — спросит он. «Вносим поправки», — ответит Леонид. «Поправки». И тотчас же глаза у Денисова зло приузятся, и он отвернется, никаких не желая слушать объяснений. «Слабак ты, парень, зря на тебя понадеялись». Леонид приехал на аэродром не сам один, он прихватил с собой Хаджи Измаилова, который уже с неделю как жил в Москве. Живой все-таки автор. Приехал, работает. «Верно, Хаджи, ведь работаешь, есть немножко», — скажет Хаджи. Он не из разговорчивых. Если ему не задавать вопросов, он может целый вечер с тобой просидеть и не вымолвить ни слова. И все же не кажется, что он молчит. Вспомнишь этот вечер, и словно бы разговор был. У Хаджи говорящие глаза, он ими улыбается, он ими сердится, соглашается, возражает. Он ими так может поглядеть, что никакие вопросы не нужны, все ясно. Этими глазами Хаджи порядочно уже нагнал страха на министерских редакторов. Они как-то увядали под его взглядом. Кто знает, на что способен человек, когда у него такие презирающие глаза. У Хаджи не было правой руки, он потерял ее на войне. Но совсем не бросалось это в глаза, что он однорукий. Все делал сам, писал сам, закуривал сам, с едой управлялся сам. Он не выставлял, он прятал свое боевое увечье. Невысокий, со впалыми щеками, жилистый, жесткий. Хаджи совсем не походил на писателя. А вот на Джигита походил, на того самого, чьим именем его нарекли при рождении, на Хаджи Мурата. Горстка людей незаметно надвинулась, стали слышны голоса. Все-все тут, включая Володю Птицына. Он первый ответно замахал Леониду рукой, возбужденно крикнув: «Святая правда! Галь с собственной персоной!» Оттуда от них Леонид тоже был крошечным. И все, кто встречал самолет, толпясь у калитки, были не более чем горсткой людей. И надо было разглядеть, кто в этой горстке кто, где жена, где муж, где приятель. И надо было изготовиться к встрече. Не всегда это просто. А верно, кто кого тут ждет? Леонид глянул вокруг. Это высокая, со строгим вдовьим лицом женщина. Кому она? У нее красивые ноги. Она развернута, держит плечи. Балерина? Из бывших балерин. Так это она? Леонид подошел к женщине. «Вы встречаете Володю Птицына?» — поклонившись, спросил он. Она не услышала его и не заметила. Она смотрела туда, за калитку. Там, за калиткой, уже не было горстки людской, а шли люди, всяк сам по себе, смешновато ведущие себя люди. Они жестикулировали, кричали или улыбались, как актеры, выступающие в громадном зале, где надо во всем преувеличивать свою игру, чтобы ее разглядели и расслышали в задних рядах. Понятно, что при такой игре не очень-то выручает мастерство. И все было сейчас видно, и радость видна, и притворство. Видны были все жалкие уловки, на которые пускается человек, полагая, что вокруг слепцы. Марьям и Денисов шли уже не рядом. Марьям теперь цеплялась за руку старика Бурцева. И он, великодушный, склонился к ней, откровенно играя влюбленного старика, которому не досуг страшиться людской молвы. А Денисов, раскинув руки, бежал к калитке, где первым стоял мальчуган, его сын, и рядом стояла молодая женщина, хорошенькая, нарядная, но тоже со строгим вдовьим лицом, жена, которая знает все. Да ну их, этих актеров, играющих в громадном зале! Леонид отыскал глазами симпатичное, всего лишь уставшее в полете лицо Калыча. Всего лишь растерянное немножко лицо человека, прилетевшего вот в столицу. Клыч!